Нет, солому мы поджечь не сможем. Во-первых, потому что у нас нет огня. А во-вторых, потому что она сырая. Да, действительно. А план был хорош. Который? Когда мы хотели притвориться мертвыми, чтобы стражники вошли сюда, а потом вскочить и перебить их. Или когда осколками кувшина мы планировали сделать подкоп. Нет, их мы отбросили еще в прошлый раз. А это тот план, когда ты предложил запрудить ручей, чтобы началось наводнение. И когда тюремщики спустились бы сюда и открыли окошечко, их сбило бы с ног потоком воды. А я как раз вспомнил, как Роланд Завоеватель, когда оказался в казематах Черного Генриха, из подстилки сделал веревочную лестницу. Военный совет собрался в полночь на новой квартире мастера Гугенберга. Санчес и Гарри принесли с собой лютню и тамбурин, суровый майор – мандолину, папа Карло и Мальвина Серый – большой оплетенный кувшин тарабарского красного, мастер Варес – пакет с фруктами, а Ерминок – корзину пирожков с капустой. Мясо во внезапно осажденном городе уже становилось роскошью. Вино разлили по стабильно немытым стаканам Джека Гугенберга. Музыканты ударили по струнам, Серый по пирожкам, и совещание началось. Но началось оно как-то само собой не с изложения планов спасения или хотя бы установления связи с узником королевских казематов, а с жалоб старого трактирщика на трудные времена, постоянные войны, осады и просто неподъемные налоги. Разве так было при прежнем Шарлемане? Да упокоит его Помфамир Помфалон с миром в своем лоне. Ностальгически вздохнул он и опрокинул в себя стакан каберне. Нет, конечно, так. Кто же спорит? Да все равно не так. Что-то все равно было по-другому. Поддержал его Мур. Если он каждый выходной объявлял соседям войну, скажем, или приказывал отрубить кому-нибудь что-нибудь, или вводил налоги на количество шагов по земле, превышающие в месяц 125, это, конечно, ничем не лучше, но все-таки была большая разница. Подтвердил Гарри. Какая разница? Не понял папа Карло. «Большая разница», — пояснил Санчес. «Да», — продолжил мастер Варес. «Он это делал с душой. Сразу было видно, что он любил свой народ и казнил и миловал не потому, что он должен был это делать, а исключительно по велению сердца». Но почему же он не воспитал своего сына в таком же духе, сеньор Варес? Полюбопытствовал старик. Нынешний Шарлемань не сын ему, а двоюродный брат. Он никогда и не должен был править. Он не был рожден для этого. Но как же тогда случилось, что он оказался на троне, сеньор Мур? Извините, наша труппа первый раз в вашей стране, и мы не знаем ее благородной истории. Я эту историю слышал, вмешался волк. Ничего благородного в ней нет, кроме происхождения ее участников. Если хотите, я ее расскажу. По окончании повествования Серого, густо приправленного его собственными комментариями и рассуждениями, директор театра закивал головой. «О, это очень печальная история. И она напомнила мне одну пьесу. Она называлась «Сердце змеи» и была написана по событиям, произошедшим в Ордоре 200 лет назад. Мы уже давно не играли ее, к сожалению». «Сердце змеи?» – встрепенулся Гугенберг. Альфонсо Кабуча? Я читал ее. Теперь, когда вы упомянули об этом, я вижу, что эти истории действительно в чем-то похожи. Но только там в конце выясняется, что наследник остался в живых. И все эти 20 лет его воспитывала семья герцога Капьего, главного врага его семьи. И он потом убивает свою мать и сестру? Нет, нет, нет. Боюсь, что вы ошибаетесь, сеньор Джейкоб. Погрозил ему костлявым пальцем Карло. Я понял, что вы имеете в виду. Это не сердце змеи, а крест и стрела. Тоже пера непревзойденного кавалера Кабуччо. В сердце змеи инфанта узнает его старая нянюшка по медальону. И тогда весь народ поднимается в восстании и возводит настоящего принца на престол. А какой там монолог Сесилии? Тарабарит вскочил, поставил одну ногу на табурет и, схватив нож со стола и размахивая им над головой, как мечом, продекламировал.